Раз они не просили выкупа, их интерес был в чем-то другом. Я думаю, они его давно убили. Мне кажется, что их отсюда кто-то корректирует, сказал Полк. Отсюда, в смысле, из нашей конторы? Уточнил Майк. Из Нью-Йорка вообще, и из конторы, в частности. Вполне возможно, согласился Майк. У нас здесь Кеннери как на Канарах. Полк хотел предложить Каноле вдвоем еще раз съездить в галерею к Бастоняну. Но в этот момент позвонил Джордан. Судя по репликам Каноле, тот вызвал его срочно куда-то в город. До вечера распрощались, разъединились, разбежались, разъехались по своим делам в огромном, померкшем от осенней непогоды городе. Навстречу судьбе. Полк зашел в осиротевшую галерею Бастоняна, где одиноко и бесплодно властвовала ангел Макарчан, будущая МакАртур. Видимо, ей было так боязно и одиноко, что она явно обрадовалась приходу Полка. «Я даже хотела вам позвонить, узнать, нет ли новостей о Ливоне». «Нет, Анжела, никаких новостей у меня пока нет». Полк не хотел ей говорить, что Бастоняна убили. Это те новости, которые чуть позже приходят, тем лучше. Отсутствие тела Бастоняна пока освобождало от юридических и житейских похоронных хлопот. Весть о его смерти никакой пользы принести не могла, а навредить вполне возможно. В этом деле все было так зыбко и непонятно, что Полк, шаря в поисках смысла в полной темноте, инстинктивно воздерживался от поспешных слов и поступков. В пустой галерее все так же пылились на стенах никому не нужные картинки, так же печально смотрела на него своими огромными коровьими глазами златоглавая немолодая девушка. Скажите, Анжела, за это время вы не получали какой-либо интересной корреспонденции? Спросил ее Полк. Не спрашивал ли кто-нибудь мистера Бастоняна? Анжела подумала неспешно, потом сказала. Да, заходил один человек, спрашивал Ливона. А что же вы не позвонили мне? Мы же с вами договорились. — рассердился Полк. «Я в этот день как-то не подумала. Он ведь ничего особого не спрашивал, а потом я сообразила, что вы знаете об этом». «Каким образом я могу знать об этом?» — удивился Полк. «Ну, ведь ваш товарищ с ним разговаривал». Полк с досадой воззрился на бестолкового ангела. «Когда?» «Какой товарищ? О чем вы говорите, Анжела?» «Ну, с вами приходил детектив, такой красивый парень, молодой. Он с ним разговаривал, с тем, кто спрашивал Ливона». «Каноли? Где? Когда?» — напрягся Полк. «Три дня тому назад, или два, нет, три, наверное. Сейчас вспомню, это было во вторник». «Каноли разговаривал во вторник с вашим посетителем?» Растягивая слова, переспросил Полк. «Ну, конечно! Вот с этим человеком, который заходил...» «Подождите, Анжела, давайте по порядку. Кто, во-первых, заходил?» «Русский. Интересный мужчина довольно-таки, лет 30. Спросил, как повидать Бастоняна. Мне показалось, что его это не очень интересовало. Он только оглядывался здесь вокруг, но ничего не купил и картинки смотреть не стал. Спросил, можно ли воспользоваться туалетом. Я разрешила. Ангел показала на дверь в служебное помещение». «Так, и что?» сходил в туалет.